Платонов указывает, что его писания поставлены под особый контроль, и этот контроль осуществляется такими литературными милиционерами и перестраховщиками, как Ермилов. Но Андрей Платонов не шепотом в углу выражал свои мысли. В ответ на ермиловскую статью он написал в редакцию литературного критика письмо, в котором назвал Ермилова адмкритиком, занимающимся сознательным вредительством. Цитата из любого произведения, если ей пользуются неумелые или злостные руки, всегда походит на членовредительство. Но у административного критика как раз часто бывает нужда в членовредительстве цитируемого им автора. Иначе в чем же смысл работы адмкритика? Именно так цитируют Ермилов статью «Пушкин и Горький». Служебную иллюстрирующую фразу текста он цитирует, основные же положения опускает. Адмкритик выдергивает из человека ноготь и хочет охарактеризовать им всего человека. Он берет предмет, в кавычках, не за душу и не за руку, а за ухо. Письмо напечатано не было, что, судя по всему, Платонова сильно задело и заставило изменить свое отношение к самому литературному критику. И неизвестно, знал ли Ермилов о его содержании, но вся борьба была впереди. Хотя пройдет много лет. И на втором съезде писателей в 1954 году Ермилов скажет так, словно мысль Платонова глубоко усвоил и выдал за свою. Проработчик отличается от критика тем, что когда проработчик не любит, то он не любит не ошибку писателя, а самого писателя. А уж если проработчик любит, то он любит не произведение и не автора, а высокий пост автора в союзе писателей, в издательстве или журнале. В ноябрьском номере теоретического и политического органа ЦК ВКПБ журнала «Большевик» была опубликована редакционная статья о некоторых литературно-художественных журналах, где Платонову снова досталось. А. Платонов считает, что торжество коммунизма, его полная победа, зависит от того, появится или не появится у нас новый Пушкин. Что только в художественной литературе народ выражает свое истинное существо, может ощутить самого себя во всем своем качестве и достоинстве. А Платонов не понимает или не хочет понять, что высшим достижением русской и мировой культуры является ленинизм, великое учение. Редакция литературного критика могла бы разъяснить А. Платонову. Ирония этого сюжета заключалась в том, что, начиная со второй половины 1938 года и в течение всего 1939, Андрей Платонов, он же Ф. Человеков, он же А. Климентов, он же А. Фирсов и он же Ив Концов, не напечатался в литературном критике ни разу, фактически уйдя в журнал «Литературное обозрение». Правда, учитывая, что обе редакции располагались в одном здании на Тверском бульваре 25, а работали в них одни и те же люди, этот уход носил характер символический. И тем не менее. Платонов высоко ценит состав редакции «Литературного критика», а именно Саца, Усиевича, Сик, Лукача, Келлера. Однако в этом году он, Платонов, в этом журнале не печатается, так как находит, что журнал из боевого критического журнала превращается в типично литературоведческий. В особенности он упрекает Келлера за его статьи об Асееве, Кирсанове и Аннинском, говоря, что эти статьи не нужны, что Келлер, равно, впрочем, как и товарищ Платонова, Сац, трусы и лицемеры. В устных разговорах они сами признают себя только беспринципными прихлебателями, что не мешает им кормиться около журнала, доносил в октябре 1939 года осведомитель НКВД. Но били Андрея Платонова за литературный критик, а литературный критик за Платонова. В начале 1940 года в ЦК партии полетела новая цедула за подписью Фадеева, Кирпотина и Ермилова. Называлась она об одной антипартийной группировке в советской критике, и ее внимательно с карандашом в руке прочел Сталин. Трудно сказать, с какими чувствами вновь столкнувшийся с недобитым в 1931 году подкулачником и подчеркнувший на полях те места, которые мы выделим курсивом. А подчеркивания в тексте были предусмотрительно сделаны для вождя авторами документа. Гнилые теоретические позиции группки литературного критика приводят их, естественно, к выводу, что политика вредна искусству. Всю советскую литературу лит-критик считает иллюстрацией. Дальше начинается курсив. То есть дидактической, второсортной на том основании, что она пронизана политической тенденцией. В современной же советской литературе Усиевич поддерживает явление, выражающее разбитое буржуазное сопротивление социализму. Поэтому для нее Андрей Платонов, автор впрока, является самым талантливым советским писателем. Заканчивается курсив. Наиболее талантливым среди писателей, не удовлетворяющихся одними лишь гуманистическими обобщениями, а ищущих жизненных, конкретных и трудных, часто трагических форм развития, является у нас Андрей Платонов. Литературный критик. Номера 9-10 за 1938 год. Страница 171. Литературный критик Платонова сделал своим знаменем. Его противопоставляют другим писателям. На него указывают, как на образец. Далее начинается курсив. В. Александров в своей статье «Частная жизнь» предлагает Пастернаку лечиться Платоновым. Литературный критик. 1937, книга 3. Даже рассказы Платонова, забракованные другими журналами, печатались в литературном критике. Платонов стал публицистом и критиком группки. На страницах лит-критика он доказывает, что вся русская литература после Пушкина — сплошной упадок, а Горький вобрал внутрь себя кусочек фашизма. Курсив заканчивается. Далее следовали членовредительские цитаты из платоновской статьи «Пушкин и Горький» и административное резюме. Дальнейшие комментарии излишни. Сборник подобных статей Платонова, редактировавшийся Е. Усиевич, был изъят как антисоветская книга. Впечатление такое, что Ермилов изо всех сил подталкивал Сталина к тому, чтобы повторить впроковский сюжет 1931-го, чтобы впрок стало всем, и Платонову, и Лукачу, и Келлеру, и Усиевич. Но тяжелый на подъем и плохо поддающийся манипулированию сатрап на этот раз никаких специальных указаний давать не стал. Со стороны наблюдал, за дракой тех писателей, какие у него были. В апрельском номере «Красной Нови» за 1940 год появилась редакционная статья, называвшаяся точно так же, как и сентябрьская 1939 года в «Литгазете», о вредных взглядах литературного критика. В ней почтенный журнал вновь обвиняли в том, что он сделал своим знаменем все творчество Андрея Платонова в целом, со всеми его упадническими чертами, что своего писателя, Андрея Платонова, представители группы расхваливают при всех удобных и поистине неудобных случаях. И ни редакция журнала в целом, ни отдельные представители группы ни разу не признали ни одной своей ошибки. Они не сделали этого и после того, как редакция большевика указала на возмутительный характер статей А. Платонова, печатавшихся в «Литературном критике». Последнее можно было бы считать проявлением мужества со стороны редакции, которая до последнего не сдавала своих. Но Платонов смотрел за битвой гигантов как посторонний. Об одной литературной дискуссии он сказал: «Совокупление слепых в крапиве», — вспоминал Семен Липкин, и, скорее всего, речь шла именно об этой идейной схватке. И если верить донесениям агентуры, то оценивал суть и перспективы происходящего так. Если дискуссии интересуется Сталин или кто-либо из членов Политбюро, то, наверное, влепит обеим сторонам, но особенно культурным. Если же дело будет рассматриваться аппаратным путем, то, возможно, усиление позиций, пропуск и разгром литкритики. Помимо этого донесения известно письмо, которое Платонов отправил или собирался отправить в мае 1940 года в редакции литературной газеты и журнала «Литературный критик». И оно сильно отличалось тональностью от того, что было написано осенью 1939-го. Просьба напечатать мое ниже следующее письмо. Последнее время, уже в течение полугода или более, моя фамилия часто употребляется разными литераторами, которые, стремясь доказать свои теоретические положения, ссылаются на меня как на писателя. По любой причине и без особой причины. Убогость аргументации именем Платонова очевидна. Поэтому я здесь не хочу вступать с этими людьми в какой-либо спор. У меня есть более полезная работа, чем употреблять те средства подавления и коррупции, которые применяют ко мне люди, считающие меня своим противником. Кроме того, я бы не смог употребить эти средства, потому что для того я бы должен превратиться из писателя в администратора. Например, я бы не смог, да и не стал бы, если даже мог, ликвидировать напечатанные и разрешенные к опубликованию книги, как поступили недавно с моей книгой, не стал бы зачеркивать каждое слово в печати, если оно не содержит резкого осуждения Платонова и прочие подобные поступки. Я не позволил бы себе совершить и отговорил бы от таких поступков других людей, активность которых опережает их разумение. В заключение я приведу слова Гоголя, которые в точности излагают мою мысль и просьбу. Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватило канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня». 15 мая 1940 года. Однако его не оставили. И не оставили потому, что принудить Платонова к капитуляции не смогли. Он так и не опустил пера, о чем мечталось Ермилову с Фадеевым. В июле в «Литературном обозрении» вышла статья Ф. Человекова «Размышления о Маяковском». Великий художник требует, чтобы его завоевывали или, по крайней мере, осваивали. Превратить его поэтическую работу в реальное благо для себя — это наше дело. Мы сами должны затратить усилия, чтобы труд, завещанный и подаренный нам поэтом, обратился внутри нас в благородную силу, обогащающую нашу натуру, в силу, уводящую нас из захолустья эгоизма и ограниченности в пространство великого мира. Итак, мы озабочены здесь единственной задачей — расширением и углублением своего понимания Маяковского. Эта задача содержит в себе одновременно и доверчивость к поэту, и утилитарную сторону дела. Маяковскому, вероятно, более всего понравилась бы именно утилитарная сторона дела, потому что в его утилитарности и заключается наивысшая поэтическая сила. В пользе и успехе революции поэзия обретает свою цель. Вряд ли Платонов думал о себе как о великом художнике, которого надо завоевывать и осваивать. Но объективно именно таковым он был. А идея утилитарности литературы была высказана еще в 1926 году. И с той поры ревизии не подвергалась. «Чтение классика-новатора», — продолжал он, — «всегда сначала работа, а потом уже радость и польза. Конная тяга понятней паровозной, но паровозной интересней и выгодней». Это уж точно про автора «Сокровенного человека» и Чевенгура сказано. Но все же самое важное для Платонова в его размышлениях о Маяковском — трагизм судьбы лучшего из талантливейших советских поэтов. И здесь же, в трагической трудности работы, в подвиге поэта заключается, вероятно, причина ранней смерти Маяковского. Подвиг его был не в том, чтобы писать хорошие стихи. Это для таланта поэта было естественным делом. Подвиг его состоял в том, чтобы преодолеть косность людей и заставить их понимать себя. Заставить не в смысле насилия, а в смысле обучения новому отношению к миру, новому ощущению прекрасного в новой действительности. Преодоление же косности в душах людей почти всегда причиняет им боль. И они сопротивляются и борются с ведущим их вперед. Эта борьба с новатором не проходит для последнего безболезненно. Он ведь живет обычной участью людей. Его дар поэта не отделяет его от общества, не закрывает его защитной броней ни от кого и ни от чего. Подвиг Маяковского состоял в том, что он истратил жизнь, чтобы сделать созданную им поэзию сокровищем народа. Мастак жизни. Он обучил живых понимать свой голос и смастерил для них поэзию, достойную создателей нового мира. Мастак жизни не означает, что поэт был мастером своего личного счастья. Он был мастером большой, всеобщей жизни и потратил свое сердце на ее устройство. Именно это место вызвало возмущение старого врага и полного тезки Маяковского, Владимира Владимировича Ермилова, который увидел в платоновских рассуждениях утверждение извечной трагичности новаторства, вечной нормы, которая неизбежно ведет к трагической жертве. Перед нами какая-то старомодная восьмидесятническая окрошка, в которой плавает и остаточек идеи Федора Михайловича Достоевского о том, что не насилием, а жертвой спасается мир. Новатор жертвует жизнью, истратил жизнь для того, чтобы содеянной им стало сокровищем народа. Ермиловские размышления были опубликованы 25 августа 1940 года в литературной газете в статье с неброским названием «Традиция и новаторство». В ответ Платонов обвинил своего оппонента в поверхностно-традиционном понимании новаторства, в громогласной шаблонности и в искажении, в уродовании чужих мыслей, в том, что Ермилов пишет ради какого-то своего расчета, а не в расчете на истину. Нельзя понять другого, если сам постоянно переполнен собственным благоприобретенным мнением, если постоянно имеешь некое железное намерение крошить любого непохожего на себя, если прячешься в ложный вымысел от беспокоящего огня действительности. И дальше. Смерть Маяковского есть трагическое событие. Но лишь безумец или человек, срочно нуждающийся в перевоспитании, обвинит писателя, заявившего об этом общеизвестном событии, что данный писатель клевещет на современное советское общество, устанавливающее новые нормы, что этот писатель проповедует, дескать, необходимость и неизбежность жертвенной жизни, что он, в сущности, чуть ли несознательный организатор трагической жизни и самоубийства, как общей судьбы новаторов, что он возвращает нас к архивной теории о толпе и героях и прочей окрошке 80-х годов. Писатель Человеков этого не проповедовал. Это письмо постигло участь двух предыдущих. Пролежать в архиве до своего воскрешения, так что война носила характер расправы. Платонова разрешалось бить другим, но Платонову не дозволялось дать сдачи. Что же касается войны в более широком смысле, адмкритики и академкритики, то в конце 1940 года выпуск журнала «Литературный критик» был по решению Оргбюро ЦК прекращен, и Фадеев с Ермиловым могли бы праздновать победу, когда б одновременно с этим не была ликвидирована и секция критики в Союзе писателей. Начальство избрало нулевой вариант, а критическая деятельность Платонова продолжилось в литературном обозрении, и не похоже, чтобы о ликвидации некогда пригревшего его, но потом разочаровавшего литературного критика он сожалел.